Глава 28. Под небеса. За соседним домом оказался тупиковый проход. Денис радостно забежал в него и активировал руну Сефар воды. Вверх ударил гейзер, окатывая стены и парня, уже стянувшего с себя кофту и часть брони небесно-голубого цвета, положенной его клану за первое место среди всех других кланов Земли. «Не обращайте внимания!» — Денис помахал в окно чьей-то мохнатой морде, выглянувшей в переулок из-за занавесок. Кажется, его омовение вызвало интерес местных жителей. Впрочем, парень и не думал из-за этого останавливаться. Он разделся уже полностью, быстро сполоснулся сам, простернул одежду и взялся за ее сушку с помощью своеобразного фена. Руна Сефар воздуха ударила сквозь такую же руну огня, создавая поток теплого ветра, который в мгновение ока привел форму парня в порядок. «Ваше имя и пропуск». Денис так увлекся процессом, что не заметил, как в переулок забежал отряд обезьянов в форме клана Хао. Что было вполне логично, так как парень еще не успел отойти от лавки артефактов, расположенной как раз на их территории. Выходит, и эти дома тоже находились в их зоне влияния. Кажется, тот тип из окна все-таки вызвал полицию по мою душу. Денис опять заметил движение за занавеской. К счастью, это люди из клана Мириен. По идее, с ними-то я точно смогу договориться. Приглашение от Мириен Хао. Денис показал бумагу, которая открыла ему спуск в схиллы, и принялся ждать реакции командира патруля. «Значит, ты один из тех, кто дурит голову молодой госпоже в академии». Обезьяна кинул парня недоброжелательным взором, и Денис вынужден был признать, что это совсем не то, на что он рассчитывал. «И надо же мне было наткнуться именно на того, кто не одобряет увлечение Мириен», — мелькнуло у него в голове. «Да, я студент Академии охотников». Вслух Денис постарался ответить максимально нейтрально, быстро накинув на себя уже почти высохшую одежду. «И у меня есть пропуск в схиллы. Если я что-то нарушил...» Он не успел договорить, когда краешком сознания успел заметить движение стихий на кончиках пальцев обезьяна. Дальше Денис действовал уже на рефлексах. Понимая, что обычные приемы тут не помогут, он просто не успеет ни с одним из них. Он активировал 5 стихий, придав им форму воздуха, а потом использовал их для активации режима пробуждения. По кончикам его пальцев пробежали разряды, а потом появившаяся на ладони у парня шаровая молния с грохотом столкнулась с каменным шипом, запущенным командиром отряда стражников. «Если бы ты не успел, он бы тебя проткнул как бабочку», — меланхолично заметил кот. Денису уже пока было не до разговоров. Несмотря на то, что столкнулись вроде бы равные по силе атаки, и он сам, и старший стражник использовали руну Сефар с пробужденной силой, обезьян легко устоял на месте, а вот человека откинуло назад, и он с силой впечатался в стену одного из домов. «Значит, сопротивление при задержании!» Стражник из клана Хао изобразил на лице кривую ухмылку. Несмотря на свое явное преимущество, в глубине души он был недоволен, что его молодой противник, в принципе, успел среагировать. «Кажется, мне придется тебя проучить», — он говорил и формировал сразу 2 пробужденные руны, по одной на каждой руке. Каменный молот и щит, которые в руках крупного обезьяна смотрелись как пушинки. Но в то же время Денис ни секунды не сомневался, что от него эти пушинки и мокрого места не оставят. И парень тоже начал готовиться. На этот раз он не собирался экономить силы. Его новая тактика, позволяющая использовать пробужденные стихии без ограничений по времени и вообще каких-либо последствий, оказалась не так сильна. Но у него были в запасе и другие способности. И теперь пришло время показать этому пушистому засранцу, как назвал его про себя Денис, что люди могут и ответить, если кто-то решит просто так на них напасть. Разделение стихий. Руна Сефар. Воздух. Денис снова сформировал молнию у себя на ладони, но на этот раз в ней не было никаких примесей других стихий. Чистый путь воздуха и сила короля людей, открывшие его потомку способ сравниться с теми, кто продался небесам. «Сейчас я тебя поколочу!» Денис смотрел прямо в глаза идущего ему навстречу обезьяна. «И твои вояки не станут меня задерживать, а то у меня, между прочим, свидание срывается». «Поколотишь? Какой смешной дырявый! Запомни мое имя, дядька Ешу. Если переживешь этот день, сможешь хвастаться, перед кем умудрился устоять». Командир обезьянов выставил вперед щит, чтобы принять на себя возможную атаку человека, уже успевшего за первые недели в Академии пробудить одну из своих стихий. Он признавал, что это серьезный успех, но не собирался останавливаться. Принять удар и в тот же момент атаковать пробужденным молотом. Простая как камень, но в то же время очень надежная комбинация, которая не раз ставила в тупик всяких хитрецов. Потому что иногда нужно не искать всевозможные новые стратегии, а просто быть достаточно сильным, чтобы лоб в лоб встретить врага. К удивлению Ешу, человек не стал пытаться обойти его атаку, обижать сбоку или переместиться за спину, словно знал, что особенность пробуждения камня второго уровня всегда развернет обезьяна лицом к главной опасности. Нет, он словно сам спешил поскорее встретиться с врагом. Спешил, будто бы еще пару секунд назад не отлетел в сторону от столкновения их первых ударов. Или этот человек беспробудно глуп, решил Ешу, либо его новая атака лишь выглядит как старая. Эти мысли мелькнули у него в голове, но сделать или изменить что-то он уже не успевал. Да и сказать по правде не собирался. Каменный щит и молния врезались друг в друга и словно замерли. Молот в другой руке обезьяна устремился вперед, но тут яркий разряд ослепил всех собравшихся в переулке воинов, а потом молния человека неожиданно проникла внутрь щита Ешу. «Не может быть!» — только и успел прошептать тот. А потом камень, созданный пробуждением второго уровня, разлетелся на куски. Путь открылся. Созданный человеком электрический разряд, лишь немного уменьшившись в размере, устремился к груди обезьяна. И тут Ешу улыбнулся, широко и очень искренне. Денис тоже улыбался, но про себя. Его противник не стал затягивать бой, давая ему прекрасную возможность успеть закончить все до того, как им с котом придется расплачиваться за использование разделения стихий. Парень рванул вперед, прямо навстречу вражескому щиту. Удар! Их враг слишком уж положился на свои умения и принял атаку Дениса лоб в лоб. После этого он был уже обречен. Разделенная стихия проникла внутрь его щита, за доли секунды разнесла его на атомы, рванула дальше. «Вот и весь сказ», — мелькнуло в голове у Дениса, когда его противник неожиданно крутанулся на месте, принимая летящую дальше молнию уже на молот. А ведь еще мгновение назад казалось, что так быстро продвинуть его просто невозможно. Но обезьян был слишком хорош. На этот раз он не только встретил молнию своим молотом, но и не дал пробужденной стихии человека себя обезоружить. Легкий парящий блок за доли секунды отвел атаку Дениса в сторону, а потом обезьян разорвал контакт, не давая стихии воздуха проникнуть внутрь камня. И это было только начало. Ешу перетекал из одной позы в другую. Огромный молот, казалось, не двигался, а просто изменял свое положение в пространстве вслед за ним, так же неуловимо и плавно. Парень попробовал сместиться в сторону, чтобы его молния снова оказалась между ним и обезьяном, но тот был быстрее. Денис успел привыкнуть, что тренировки, устроенные ему Фарруком в астрале, позволяют ему как минимум не отставать от других бойцов. А тут все оказалось как с Корром. Ешу просто был быстрее. Вот только выглядело это немного по-другому. Микаса в их прошлую встречу, парень помнил это отчетливо, как будто рвала своей силой пространство вокруг себя. Обезьян же двигался не так. Он словно плыл вслед за своим грозным и на вид таким неповоротливым оружием. И становилось очевидно, что его скорость — это проявление прежде всего не силы, а мастерства. Мастерства владения молотом. Разделение стихии. Руна Сефар. Путь злодея. Денису не оставалось ничего другого, кроме как поднять ставки. Новая атака, которую он начал готовить, в отличие от более точечной молнии, охватывала большее пространство и, по идее, должна была хоть немного нивелировать скорость Ешу. Конечно, парень предпочел бы и вовсе перейти на руну Чихар и своего истинного зверя, но старший страж из клана Хао явно не собирался давать ему для этого достаточно времени. «Хватит!» — обезьян оценил новую призванную парнем силу и еще больше ускорился. Молот взметнулся вверх, невольно заставляя Дениса проследить за ним взглядом, а потом крепкая рука, покрывшаяся каменной коркой, прошла сквозь еще не набравшую силу стихию злодея и ухватила человека за горло. «Хватит!» — Ешу повторил, тряхнув Дениса, а потом оттолкнул того на пару шагов назад. «Издевается?» — в голосе вставшего на все четыре лапы кота явно были слышны рычащие нотки. «А ну-ка, давай продолжим! Зря он нас не добил, когда мог!» «Подожди!» — Денис остановил своего духа оружия. «Ты правильно сказал. Он мог бы нас добить. Как минимум, он мог бы нас швырнуть на землю, а вместо этого лишь чуть-чуть толкнул меня назад, как сделал бы я сам, сражайся мы с Илюхой. Вы не братья!» В коте все еще горела жажда боя. «Так что не стоит перекладывать свои чувства на других. Лучше врежь ему посильнее». И все же Денис упрямо покачал головой. Жизнь с Илюхой научила его гасить неуемные порывы брата, и сейчас он смог не поддаться искушению продолжить атаку, когда появился другой, не менее интересный вариант развития ситуации. Все-таки это не настоящий бой, не на жизнь и на смерть, где не место благородству, и надо пользоваться любыми возможностями. Смотри, парень отозвал все призванные им стихии, тяжело вздохнул, оглядев свою, снова покрывшуюся грязью и пылью одежду, а потом посмотрел прямо на Ешу. «Ты меня отпускаешь?» «Да», — старший страж кивнул, и на его губах неожиданно появилась улыбка. «Подмоченные стены одного из младших вассалов не стоят того, чтобы продолжать. Но еще полминуты назад ты был готов прибить меня», причем даже не предупредив об этом, что изменилось. Денис мог бы уже развернуться и уйти, но ему очень хотелось понять этого воина, который, если быть честным, смог его сегодня превзойти. Нет, будь это бой на смерть, парень был уверен, что еще смог бы его удивить. Но сейчас Денис просто признавал силу этого обезьяна. И кажется, это было взаимное чувство. «Знаешь, однажды мой первый мастер спросил меня, что могло бы случиться в мире, чтобы это сделало меня сильнее». Ешу улыбнулся старому воспоминанию. «Я тогда ответил, что ничего, что моя сила только внутри меня. И он врезал мне посохом по лбу, а потом сказал то, что я запомнил на всю жизнь. Если ты не веришь, что что-то вокруг может тебя изменить, то тогда ты автоматически не веришь, что и сам можешь менять мир. Ты сдался. А те, кто сдался, никогда не побеждают». Денис внимательно выслушал обезьяна, с интересом ждущего его реакции. «Значит, ты не сдался и готов признавать новое?» — спросил он. «Да», — просто кивнул Ешу. «Что бы я ни думал о людях, если ты показал себя хорошим бойцом, я готов признать это. Как и то, что малышке М не помешает такая компания. Кстати, куда ты там спешил?» «На свидание», — Денис покрылся потом, быстро бросил несколько взглядов по сторонам, затем понял, что снова помыться точно не успевает, даже если ему не станут мешать, и, как есть, бросился вперед. Снова потная и пыльная одежда неприятно липла к коже, но парень не обращал на это внимания, потому что сейчас было важно совсем другое. «Беги, маленький человек, и никогда не останавливайся!» Ешу с хохотом проводил этого странного новичка Академии Охотников, а потом повернулся к своему первому помощнику. «Вот видишь, было интересно. А ты еще не хотел брать этот вызов для обычной стражи. Мол, нам это не по статусу. Зато как развлеклись!» Обезьян махнул рукой, растворяя призванный им молот, и раздумывая о неожиданном интересе старейшины Лиси к своей младшей наследнице и ее необычным связям. «Ты почти опоздал!» Стоящая у входа в Чубато Маюки напоминала всклокоченную фурию. Ее волосы и шерсть торчали во все стороны, а тело было укутано множеством кусочков ткани, сшитых друг с другом, как будто бы только в одной точке. Это необычное платье колыхалось на ветру, и у Дениса невольно создавалось ощущение, что его спутница словно бы с кем-то только что подралась и теперь делает вид, что ее порванная одежда — это норма. «Налево посмотри!» До парня донеслись мысли кота, и он поспешил скосить глаза в указанную сторону. «Вот же черт!» — чуть не выругался он. Из остановившегося чуть в стороне паланкина выбралась высокая, статная девушка-обезьяна, одетая в похожем с Маюки стиле. Тоже множество лоскутов, грубо сшитых друг с другом, только цвета, форма и еще, пожалуй, качество ткани немного отличались. А еще ее волосы и шерсть тоже были приподняты. «Значит, Маюки не так уж и злится. Просто это местная мода такая», — догадался Денис. И еще недавно стервозный тон девушки показался ему не таким уж и злобным. «Пришлось подраться с командиром стражников Хао», — отмахнулся парень, вспомнив, что надо бы и ответить на вопрос своей спутницы. «Какой ты Ешу?» Денис не договорил, потому что незнакомая девушка, до этого почти прошедшая мимо них с Маюки, неожиданно остановилась и посмотрела на человека долгим взглядом своих черных, как смоль, глаз. «Ешу? Такой с большим носом?» Она быстро выдала пару вопросов без какого-либо вступления. «Ну, он так себя назвал, и нос у него действительно был покрупнее, чем у остальных из его отряда», — задумался Денис. «Как интересно! Значит, тебя не смог остановить командир 7-го отряда клана Хао, первый среди тех, кто не является членом главной семьи». Девушка подняла палец, будто собираясь еще что-то сказать, но потом просто отвернулась и, как ни в чем не бывало, двинулась дальше. «Стерва!» Маюки, разом забыв обо всех обвинениях в адрес Дениса, проводила ее недобрым взглядом. «А на меня так даже не посмотрела, словно меня тут и нет. И что она о себе возомнила?» «Кто это?» — спросил Денис. «Сара Ли», — буркнула девушка. «Глава семьи Ли, которая, между прочим, не входит даже в сотню лучших. Но при этом она умудряется крутиться среди сильнейших обезьян города. Старуха». «Старуха? На вид она довольно молода», — удивился парень. «Ей несколько сотен лет, и некоторые говорят, что она чуть ли не начало прошлой эпохи успела застать, но все равно умудряется поддерживать себя в форме. И многим почему-то плевать, что скрывается за этой оболочкой. Ладно, хватит о ней. Так ты, говоришь, подрался с одним из стражей Хао и смог добраться сюда на своих двоих? Не хотелось тебя подвести, Денис улыбнулся. И почему бы нам не продолжить разговор внутри? Парень наконец-то смог повернуться и хорошенько рассмотреть место, о котором было столько разговоров. Самый пафосный ресторан «Схил» на вид не особо отличался от остальных домов вокруг. Такие же размеры, материал стен. Выделить можно было разве что вывеску, сделанную из небесного дерева. После стольких дней с деревянным мечом Денис теперь мог сказать это наверняка. И огромную трубу, выходящую из крыши и теряющуюся где-то в облаках. «Если ты сможешь нас провести...» Маюки окончательно успокоилась и, положив правую руку на плечо Дениса и как будто немного на нем повиснув, пристроилась рядом. Парень сначала смутился от такого поведения, но потом понял, что тут, видимо, так принято, и уверенно двинулся вперед. «Вас попросили не пускать». Широкоплечий обезьян попробовал загородить им дорогу. «Стерва!» — прошипела Маюки, догадавшись, что это именно Сара Ли решила устроить им неприятности. «Даже так?» — Денис просто протянул вперед стальной жетон, подаренный ему Диего Сабаком, и охранник тут же отшатнулся. «Похоже, пропуск главной семьи, владеющей рестораном, действительно чего-то достоил». «Прошу прощения». Обезьян склонил голову, а потом, стараясь не поднимать взгляд, проводил парня и девушку к лифту. «Откуда у тебя пропуск? Тем более такой!» Как только двери закрылись и они снова остались одни, Маюки сразу же не выдержала и засыпала парня вопросами. «Мы же договорились, все обсудим уже на месте». Денис не спешил делиться своими секретами. Да и, сказать по правде, все его внимание сейчас было сосредоточено на том, что творилось вокруг. Как оказалось, труба, что он видел с улицы, на самом деле была шахтой лифта. Снаружи черная, как ночь, и кристально прозрачная изнутри. Денис с Маюки зашли в кабину и теперь летели вверх, оглядывая с высоты весь город. А над ними все ближе и ближе грохотали молнии и сверкали разряды в прикрывающих схилы облаках. «Это, конечно, не летающий остров Академии, пониже будет», — оценил высоту Денис. «Но все равно. Разве остальные кланы не боятся, что сабаки будут за ними наблюдать отсюда?» «Сам ресторан находится в облаках», — ответил задумавшись Рами. «Оттуда ничего не разглядишь. А из лифта? Думаю, это не случайно, что он только один. Уверен, все кланы знают, что именно отсюда видно, и показывают опять лишь то, что хочется им самим». «Если так, тогда вопросов нет», — ответил Денис. В этот момент лифт влетел в зону облаков и начал стремительно замедляться.